«Хорошо», — Люси хитро улыбнулась и подмигнула мне. «Ох уж эти ее знаки, я даже половины из них не понимал. Бой». Блондиночка тут же отскочила, так как во все стороны полетели подушки. Они свистели с такой скоростью, будто были, как минимум, пушечными ядрами. Я прикрывал Нацу, перехватывая снаряды Эльзы и Грея, а он атаковал в ответ со всей силы. Невесть как у нас оказался еще десяток подушек, которые быстро пошли в ход. Наша команда была более слаженной, чем у противников, ведь те больше били самостоятельно и лишь старались не попадать друг в друга, однако и атаковали они мощнее. Пока я защищал Нацу, Эльза умудрилась запустить в нас четыре подушки сразу. Она начала метать их даже ногами. Грей тоже не спал, забрасывая нас снарядами. Я едва успевал перехватывать их и передавать Нацу, чтобы он с большим энтузиазмом закидывал ими противников. Битва завязалась нешуточная. Любой неподготовленный человек точно погиб бы тут, а мы сражались яростнее, чем когда-либо. В какой-то момент пары распались, и все стали атаковать всех. Вот тут оказалось совсем сложно, ведь эти дурни, и даже Эльза, стали вкладывать в броски магию. Простая подушка вмиг стала ужасным снарядом, от которого легче было уклониться, чем принять. Я уже думал выйти из игры, пока меня тут не прибили, когда Грей вдруг метнул подушку мне в ноги. Я не удержался и рухнул на спину. В тот же миг Эльза, обойдя Нацу, врезала ему с такой силой, что он тоже покачнулся и стал заваливаться вперед. Что-то слишком удачное было совпадение. Уж не втянула ли Люська в это все и Эльзу, когда только успела. Словно в подтверждение моих мыслей с ее стороны послышалось одобрительное хихиканье. «Нацу!» — успел крикнуть я, ведь парень еще не заметил, на кого падал. Со всей своей реакцией он не успел ничего сделать, только выставить вперед руки. Я инстинктивно зажмурился, готовясь к удару, но Нацу довольно мягко приземлился на меня, лишь немного придавив к полу. Его тело было таким горячим, что меня вмиг обдало жаром. Вот что значит огненный волшебник. Когда я открыл глаза, то нос к носу оказался прижат к нему. Румянец тут же залил щеки, а глаза Нацу расширились от удивления. Я судорожно сглотнул, и парень тут же отскочил от меня, извиняясь. Мы вмиг оказались в разных частях комнаты, одинаково красные. Эльза, азартно мутузящая Грея сразу двумя подушками, отвлеклась от своего увлекательного занятия и перевела на нас удивленный взгляд. Со стороны Люси послышалось нечленораздельно бульканье. Грей же тем временем попытался уползти от разошедшейся волшебницы, но был пойман за ногу и добит. На этом бой был окончен. Победила Эльза, безоговорочно. Люськин план прошел как надо, чему я даже был удивлен. По всем законам жанра, должна была случиться неловко-неприятная ситуация, но нет, нам повезло. Я даже не знал, как отблагодарить девушку за это, поэтому быстро сбегал в магазин и купил ей хорошую книгу. Люси так обрадовалась, что тут же пообещала присматривать за нами и помогать по мере сил. Такой энтузиазм немного ошарашил, но я кивнул, принимая это. В конце концов, за эту поездку она действительно много сделала для нас. Что касается наших отношений с Нацу, то нет, мы не воспылали страстной любовью друг к другу, но осознали свою тягу и симпатию. Теперь я часто ловил на себе его долгие взгляды и просто не мог удержать улыбку, когда сам смотрел на него. Его собственная улыбка, которая появлялась каждый раз, когда мы пересекались взглядами, неизменно вызывала тепло в груди и учащенное сердцебиение. На обратной дороге домой парень попытался отсесть, вспоминая прошлую поездку и заливаясь румянцем, но я единым порывом уложил его себе на колени, чем вызвал одобрительное хихиканье Люськи. Парень сначала попытался встать, но, когда я сперва пригрозил ему кулаком, а затем зарылся в его волосы, разомлел и мгновенно уснул. Так и закончилась эта поездка. Я был доволен и спокоен, ведь, вспоминая слова Нацу, знал, что он защитит меня. Однако, когда мы разошлись с вокзала по домам, чувство безопасности резко улетучилось. Появилось нестерпимое желание броситься назад, за Нацу, но я неимоверным усилием воли подавил его. Я не барышня, чтобы бросаться на предмет воздыхания по любому поводу. Нужно справляться со страхом самому. Глубоко вздохнув, я уныло поплелся домой. Жилище встретило меня запустением. Повсюду осела пыль, надо было разложить по местам разбросанные вещи. В холодильнике мышь повесилась, так что и тут был фронт работы. С грустным стоном я засучил рукава, приступая сначала к уборке, и все время краем глаза следил, чтобы ничего подозрительного не приближалось к окну. Запаха прошлого мира, которым пропах первый дрон, я больше не чувствовал, но от этого легче не становилось. Все время казалось, что за мной следят. Это было плохо. Кажется, у меня начинала развиваться паранойя. Только ее до полного букета моих психических расстройств не хватало. Все было нормально, пока я выполнял задание с Нацу и компанией, но сразу после этого стал таким дерганным. Черт, я нервно убирал в доме, проклиная самого себя за слабость, когда входная дверь резко распахнулась. От неожиданности сработали кошачьи рефлексы, поэтому я высоко подпрыгнул, распушив хвост. В следующий миг я обнаружил себя уже на потолке, судорожно вцепившегося в деревянную балку. «Вот так номер», — засмеялся незваный гость голосом шакала, а я с тихой бранью спрыгнул на пол. «Давно ты меня так не приветствовал, шакал», — напугал до чертиков. Возмутился я, но демон со смехом потрепал меня по волосам, разом туша мое негодование. «Где вы были?» Я уже успел испугать себя своими же мыслями. «Не так важно, где мы были», — загадочно и предельно серьезно сказал он. «Важно то, что мы там нашли. Идем, нужно вернуться в гильдию. Март, Гир и Кейка хотят рассказать тебе кое-что». «Сейчас», — я кивнул и схватил со стола кусок какой-то бумаги, быстро накорябав записку. «Если меня вдруг будут искать», — я вместе с шакалом переместился в Тартар. Нас уже ждали остальные, причем среди них я заметил незнакомого мне демона. Это был высокий черноволосый мужчина, пахнущий так же, как Грей. Я на несколько секунд замер, разглядывая его, а затем перевел взгляд на остальных. Март, Гир и Кейка выглядели очень серьезными. Они тихо о чем-то разговаривали немного в отдалении от всех. К ним никто не приближался даже на пару метров, будто они могли кинуться или сразу убить. Сира приветственно махнула рукой, Эзиль громко возмущался тем, как много времени они потратили на какое-то задание. Трафузар молча выслушивал бормотание Кису, который спорил о чем-то с Темпестером. Франмалк же подскочил ко мне и шакалу. Во сколько им обойдется слежка за одним из демонов Тартара? Привычно начал тараторить он. Вот во сколько, что, непонимающе протянул я. Слежка, они тоже нашли дроны, заглохни, тут же рыкнул на него шакал, обрывая мои мысли. Кейка, я привел Беляра. Демонесса отвлеклась от разговора, который почему-то не удалось подслушать. Наверное, старший брат как-то заглушал все звуки в той местности. Сложив руки на груди, она выслушала от него последние наставления и кивнула головой в сторону, приглашая всех в гостиную. На ее лице была решимость, но я не мог пока понять, на что она была направлена. Мы удобно расположились на диванах и креслах, но меня не покидало ощущение, что сейчас я услышу что-то страшное. Рядом со мной сидел шакал, а с другой стороны пристроился Франмалт. Даже они, самые шумные и болтливые демоны, замолчали и уставились на Мартгера. Взгляды всех девяти врат и его самого были очень странными. А еще мне показалось, что демоны были взвинченными и злыми. Честно говоря, я догадывался, в чем может быть причина такого поведения. Однако не хотел верить, что мои опасения подтвердились. Итак, Беляр, начало Кейка, когда все расселись. Позволь сначала представить тебе одного из девяти врат ада, Сильвера. Он тоже Этириас? Спросил я, чтобы хоть что-то сказать, но демонесса покачала головой. Нет, он темный маг, но сути это не меняет. Сильвер, теперь Кейка обратилась уже к упомянутому волшебнику. Это наш младший брат Беляр, последний демон господина Зерефа. Впервые слышу столько тепла в твоем голосе, Кейка, засмеялся мужчина и потрепал меня по волосам. Рад познакомиться, малыш. И я тоже, чуть удивленно протянул я, невольно заинтересовавшись, почему он был так похож на Грея и являлся человеком, хотя состоял в девяти вратах. И точно ли он был человеком? Я оставил себе мысленную пометку подумать об этом, когда обстановка перестанет быть насколько напряженной. А теперь о главном. Кейка стала предельно серьезной и взяла что-то у одного из своих помощников. Кинув это мне, она стала наблюдать за моей реакцией, которая последовала незамедлительно. Еще в полете я разглядел очередной дрон, поэтому молниеносно призвал лук и пригвоздил его к стене. Это было что-то вроде рефлекса. Я так и думала. Тебе знаком этот прибор? Да, убирая лук, тихо выдохнул я и неосознанно потер поясницу, где было клеймо. Оно из моего прошлого мира. Там это называлось дроном. Когда ты сражался с другой светлой гильдией, ты нашел такой же, кивнула Кейка, будто мысленно складывая пазл, и очень испугался. Мы все это почувствовали, даже Сильвер, который был за тысячи миль отсюда. Уверена, и господин Зерев это ощутил. Когда мы стали смотреть, что же тебя так сильно напугало, то обнаружили эти приборы. Они были буквально повсюду около тебя, но из-за маскировки ни ты, ни мы их не замечали. Я вздрогнул после слов Кейки. Так значит, за мной уже давно следили, но как им удалось так хорошо замаскировать технику, что никто из нас не почувствовал ее и не заметил? Все же приборы имели очень специфический запах. Точно. Вот какие цветы я тогда почувствовал. Это была дымовушка и корень розалии. Я же тоже научился смешивать травы, чтобы скрывать человеческий запах, а здесь скрывали запах машин. Как я сразу не догадался, каким же дураком был. Но и настолько мощная функция маскировки, которая буквально перенимала способности хамелеона, тоже впечатляла. Насколько я помнил, ничего такого к тому времени, когда я покинул прошлый мир, еще не изобрели. Неужели произошел очередной скачок развития? Могло ли быть так, что остаточная магия от моего же перемещения поспособствовала этому? Ведь простой технический прогресс уже исчерпал себя. Поэтому-то люди и стали так пристально изучать батареек. Им нужны были новые виды энергии, и им почти удалось добиться результатов. Или же удалось, раз они смогли послать сюда дрон. Может быть, они и сами были уже здесь? Тогда получается, я привел в этот мир всех тех ужасных людей, что издевались надо мной столько времени. Черт побери, что я наделал. Кейка, я испуганно уставился на демонессу, которая, увидев мое выражение лица, даже с мысли сбилась. Если бы я не оказался здесь, они не смогли бы прийти. Успокойся, Бел. Что за глупости ты говоришь? Тут же махнула она рукой. Я собирался уже разразиться речью о развитии людей, как демонесса продолжила говорить. Ты не мог знать, что так случится, и не мог предугадать, что именно тебя услышит Мартгир. В конце концов, ты сам не смог бы попасть сюда, поэтому совершенно напрасно пытаешься взвалить на себя всю вину. Сейчас нам нужно придумать план действий, потому что на одном из островов мы обнаружили военный лагерь. Военный лагерь, неверяще прошептал я. Именно, в разговор вступил Мартгир, пока мое лицо стремительно теряло все краски. Прошлое все-таки настигло меня, да еще так внезапно. Мартгир решил пока не нападать на них, а провести разведку. Их оружие отличается от того, к которому мы привыкли. К тому же, кажется, оно настроено на убийство именно волшебных существ. Как это? Удивился я, впрочем, уже примерно понимая, что люди моего прошлого мира вполне могли придумать нечто подобное. Своим оружием они способны вытягивать магию, мгновенно возбуждая в человеке магическую недостаточность, пояснила Кейка. Мы видели, как они испытывали его. Есть вероятность, что оно подействует и на нас, так как в наших телах тоже содержатся частицы магии. Это основополагающая часть жизни. Мартгир считает, что атаковать нужно немедленно. Плевать на людишек, но эти ученые могут придумать более мощное оружие, способное уничтожать даже этириасов. К тому же Мартгиру не терпится отомстить им за то, что эти жалкие создания посмели сделать с нашим младшим братом. Согласна, кивнула Кейка под одобрительный гул остальных. Бильяр, ты идешь с нами? Я вздрогнул и хотел было отрицательно замотать головой, но сдержал себя. Мы все знаем, что тебе пришлось пережить до того, как ты попал к нам. Даже мы, демоны, которым с рождения доставляют наслаждение страдания людей, понимаем, что в твоем прошлом мире живут настоящие монстры. Это тебя так просто не оставит, но ты должен идти вперед. Мы вместе будем уничтожать призраков твоего прошлого и, в конце концов, избавим тебя от него. Я, голос против воли дрогнул, но я глубоко вдохнул и твердо закончил. Ты права, старшая сестра. Я буду сражаться и избавлюсь от страха. А мы прикроем, мелкий. Тут же набросился на меня шакал, трепля по ушам. Можешь довериться нам. Знаю, кивнул я с небольшой, но искренней улыбкой на бледном лице. Кому, как не вам, мне доверять? До острова, который стал военно-исследовательским лагерем людей моего прошлого мира, мы добирались почти сутки. Все это время я нервно ходил по Тартару, создавая мощные стрелы и пытаясь придумать, как действовать в той или иной ситуации. Старшие этириасы наблюдали за моими метаниями и пытались подбодрить, что у них даже почти удавалось. Однако стоило мне только отойти от демонов на несколько метров, как я сразу начинал чувствовать себя неуютно. Заметив это, этириасы вовсе перестали оставлять меня одного. Со мной все носились как с совсем маленьким и без конца ерошили мои волосы. Для них я, перерожденный всего 2 года назад, действительно был совсем еще малышом. Многим из этириасов перевалило за сотню другую лет, а потому на их фоне я был почти младенцем. Неудивительно, что меня часто баловали и все время оберегали. Как любому самому младшему члену семьи, мне многое позволялось и прощалось. Я же маленький, и сейчас все готовы были поддержать меня, выслушать и подбодрить, за что я был им очень благодарен. Даже Сильвер, с которым мы лишь недавно познакомились, всегда оказывался в нужное время в нужном для меня месте. «Мы приближаемся», — раздался по всей гильдии голос Фронмалта. «Вот сколько будут стоить их жалкие душонки, вот сколько, приготовиться к бою», — скомандовала Кейка. Я медленно выдохнул, готовясь встретиться со своим прошлым, и призвал лук. Десятки мощных стрел появились в колчане, а ладони намокли от волнения. Рядом оскалился шакал, а Сейра положила руку мне на плечо. От нее, которая в принципе редко интересовалась чем-то и проявляла эмоции, это было невиданным проявлением поддержки. Куб все приближался к цели, и уже начал виднеться остров, когда мы стали отрядами перемещаться на него с помощью заклинаний. По плану, мы должны были зайти с четырех сторон, обрушив одновременные удары на ключевые точки лагеря. Я шел в отряде с Кейкой и Мартгером, как самыми старшими и больше всего волнующимися за меня. Нашей задачей было пройти через главный вход и захватить командование лагерем. Когда мы переместились, я на миг замер, а затем тут же обернулся в истинную свою форму. Так было спокойнее, но я все равно судорожно сжал лук и оглянулся на Кейку. Демонесса хищно, но так успокаивающе, улыбнулась и кивнула вперед. Я постарался унять бешено скачущее сердце и сосредоточиться на бое, который уже набирал обороты. Наши мелкие демоны бросились в атаку. Лагерь представлял собой чересчур массивную постройку. Со всех сторон он был окружен высокими крепкими стенами, а внутри был выстроен почти современный город. Со стен нас атаковали бойцы, поля новым оружием, о котором рассказывал Мартгир. Оно было похоже на винтовки, но стреляло не простыми пулями, а некими зарядами, которые при попадании всасывали в себя магию. Она кристаллизировалась вокруг заряда и вместе с ним падала на землю, отскакивая от тела. Как мы и боялись, многие наши демоны, даже с учетом того, что использовали проклятия, несли в своем теле достаточное количество магии, чтобы им вредили эти заряды. Пусть они действовали не так эффективно, как на волшебников, но все равно наносили вред нашим бойцам. Мартгир был этим очень недоволен, но сам пока не вступал в бой. Он все ждал, когда я соберусь с силами и тоже атакую. А мне было страшно. Я просто замер, смотря, как впереди бушует сражение. В нос ударил запах крови, а перед глазами все застилало алым. В ушах стояли предсмертные крики как наших демонов, так и солдат прошлого мира. Воспоминания снова вернулись ко мне, отзываясь на знакомую обстановку, а тело болело, будто на мне ставили очередной опыт. Запах прошлого мира, перемешавшийся с кровью, уже перенесся на этот остров и просто удушал. Я отступил на шаг, не в силах бороться со страхом, но наткнулся спиной на Мартгера. Закрыв глаза руками, я замотал головой. «Нет, не могу», — голос задрожал от страха и гнева, который я испытывал сам к себе. «Какой же я жалкий, бесполезный, трусливый, мне страшно». Мартгер знает, демон успокаивающе положил руку мне на плечо, а Кейка выступила вперед, защищая нас от атак гигантской антимагической пушки. Они и такое придумали уже. Кошмар. Мартгир защитит тебя, если тебе будет угрожать опасность. Давай, нужно покончить с этим. Убей людишек, что причинили тебе столько боли. С нажимом произнес он, а я рывком убрал руки от лица, чувствуя волну гнева на самого себя. Да, нужно было покончить с этим. Пусть колени тряслись, пусть перед глазами встал ложивший кошмар, я должен был сражаться. «Ну же, я демон, а не слабак. 1000 разрывных стрел!» — закричал я, выпуская подрагивающей рукой первую стрелу, которая разделилась на две, а те на четыре и далее. Весь этот град обрушился на стену, с которой нас все еще поливали непрекращающимся огнем солдаты. Послышались взрывы и крики, а от того количества магии, какое я вложил в выстрел, укрепленная стена начала рушиться. Я сам не мог поверить в это, когда увидел. Я даже не думал, что укрепления людей могут так легко пасть. Лаборатория всегда казалась неразрушимой, а ее ученые – бессмертными. Быть может, мне просто это привиделось, это все было лишь в моем воображении, однако довольный смешок Кейки подтвердил, что все взаправду. Лабораторию и солдат можно победить. Да, у меня была на это сила. Как и говорила Кейка, вся моя слабость вытекала из того, что я просто не верил в себя. Хороший выстрел, похвалила меня Демонесса. А теперь пойдем вперед. Наша цель где-то в самом сердце этого места. Я с воодушевлением кивнул и выстрелил вновь, разом убивая десяток солдат. Это было так просто, что я поразился. Оказывается, люди были такими слабыми и так легко умирали. Как только я понял это, то стрелы запели, срываясь с тетивы. Я стал для них настоящим демоном, который с улыбкой шел по трупам, безостановочно атакуя выживших. Мы пробивались к центру лагеря все быстрее и быстрее. Ряды наших противников редели, что не могло не радовать. Однако новый вид техники, который внезапно атаковал нас, едва не заставил Кейку отдать приказ об отступлении. Это был огромный дрон, разительно отличающийся от того, с помощью которых за мной следили, но, как и тот, он был создан на стыке технологии и магии. Я даже представить себе не мог, что такое можно было вообще придумать. Таких дронов тут было несколько десятков, и они непрерывно атаковали по всем направлениям, ориентируясь на магические импульсы наших тел. Их заряды были мощнее, чем в винтовках солдат, но слабее, чем в пушках. Впрочем, они компенсировали это невероятно прочной броней и тем, что могли атаковать из воздуха. Это было просто невероятное и ужасное по своей сути оружие. Многие наши мелкие демоны пали, когда оно только активировалось. Остальных же спасла реакция Мардгера и Кики, которые вмиг организовали защиту. Я беспрерывно стрелял по всем врагам, которых видел, убивая их. Однако вскоре у меня появилось такое чувство, будто их не становилось меньше. Враги все прибывали и прибывали, и убивать их становилось все утомительнее. Их копошение раздражало, а то, что я боялся их все это время, начинало злить. В какой-то момент новый отряд солдат окружил нас и взял на прицел, готовясь просто расстрелять. Вот в этот момент я и почувствовал это. Ярость. Стоять, приказал я, используя проклятие. Во мне клокотал гнев, черный, как безлунная ночь. Я злился на себя за то, что так долго боялся этих жалких крыс, которые даже сражаться не умели. Вокруг меня заклубилась магия, поднимавшая с земли пыль. Я сжал кулаки, отзывая лук, и сверкнул демоническим взглядом. Солдаты передо мной задрожали, закричали, но не смогли даже пошевелиться. Нацелить оружие в голову того, кто справа, велел я твердым, как сталь, голосом, и люди подчинились. Я зло улыбнулся, слыша крики паники и мольбы о пощаде. Почти ласково я произнес: «Огонь!» Со всех сторон послышались выстрелы, и через секунду целый отряд был уничтожен всего парой фраз. Слабые, глупые люди прошлого мира, возомнившие себя богами. Как легко оказалось их убивать. Кика как раз закончила с дронами, когда я отдал последний приказ, поэтому мы вновь стали продвигаться к центру лагеря. Со всех его сторон слышались звуки битвы. Отряды демонов вели 9 врат ада, никого не щадя на своем пути. Вскоре все было залито кровью, а тут и там валялись тела. Остатки солдат с криками пытались бежать, но тут же были убиты без пощады. Однако к тому времени, как мы добрались до лаборатории, которая вновь была неистово белого цвета, все ученые успели перенестись в свой мир. Они побросали все свои бумаги, исследования, поэтому я примерно узнал, чем они тут занимались. Их задачей было изучить местный мир, а точнее структуру магии, чтобы попытаться искусственно воссоздать ее в своем. Кроме того, они следили за мной, сравнивая данные с теми, что были в лаборатории. Их интересовало, как я адаптировался здесь и насколько увеличил свой магический резерв. Для перемещения в этот мир они использовали огромную арку, созданную из материалов прошлого мира, которые дополнялись магическими рунами. Эта арка буквально прорубила проход сюда и засасывала магию из воздуха, напитывая ей мир технологий. Кажется, даже жертв батареек стало мало, и все же создание машины на стыке технологии и волшебства, как ученым только удалось заставлять это исправно функционировать. «Арка еще работает», — сказала Кейка, лишь взглянув на портал. «Мы можем уничтожить весь твой прошлый мир, только скажи». Сперва я хотел кивнуть, но что-то остановило меня. Ярость, что сопутствовала мне все это время, стала угасать, и тогда на место воспоминания о лаборатории пришли воспоминания о биологической семье. Мама, папа, старшая сестра, да и все мои друзья, которых я оставил там. Заслуживали ли они смерти? Наверное, нет. Они не делали ничего плохого, просто жили. Да и меня они никак не могли бы спасти, у них не было такого влияния или связи. Скорее всего, их просто убедительно попросили обо мне забыть. Но мог ли я винить их в том, что они согласились на это? Нет, у них ведь просто не было выбора. Да и даже в моем прогнившем мире были тысячи людей, которые действительно были достойны жизни. Нельзя было просто так взять и перебить всех их лишь потому, что мне не повезло попасть в лабораторию. Да, я был демон, но я оказался гораздо человечнее тех, кто издевался надо мной. Нет, все-таки сказал я, смотря немигающим взглядом на портал. Давайте просто уничтожим арку и разнесем тут все. Не думаю, что они посмеют вернуться после того, как мы всех здесь перебили. Твоя воля, только кивнул Мартгир. Этириасы уничтожили портал, буквально стерев его в пыль. Затем они сожгли все тела и постройки, которые были в лагере. Под конец Сильвер заморозил все льдом, превратив остров в огромную глыбу. Я смотрел на все это, ощущая внутри пустоту. Я столько времени содрогался от одних лишь воспоминаний о лаборатории, не понимая, что теперь стал достаточно сильным, чтобы в одиночку разнести ее. Если бы я с самого начала не боялся, то мог бы заставить солдат перестрелять своих же, а дронов мог и своими стрелами уничтожить. Но вместо этого я трусливо прятался за Мартгером и Кикой, которые терпеливо пытались избавить меня от страха. Какой позор, я же демон, Этириас, созданный самим Зерефом, так почему я столько времени не верил в собственные силы? Я заставлял всех волноваться за себя, и братьев с сестрами, и хвостатых фей, и Нацу. Почему я так мало верил в себя? Почему все время только и делал, что прятался? Нет, больше такого не будет. Я буду сражаться, с чем бы мне ни пришлось столкнуться. Братья и сестры, с улыбкой сказал я, когда Этириасы вернулись на куб, спасибо вам. Правда, большое спасибо. Глупый ребенок, нежно сказала Кика, прижав меня к себе. Я обнял ее в ответ, а остальные из моей семьи окружили кольцом. Они с улыбками смотрели на нас. Мы семья, а значит, должны защищать друг друга, поддерживать и любить. Не нужно благодарить нас за такую малость. Хотя я все-таки разнесла бы тот мир. Я впервые за все время пребывания в этом мире облегченно рассмеялся и еще крепче прижался к демонессе. Было так легко и радостно, как никогда прежде. Да, страхи отступили. Мне больше нечего было бояться. Примечание к части. Уф, наконец, это свершилось. Бел перестал бояться лабораторию. Бухаем, товарищи. Вторая часть главы была довольно сложной для меня, но, надеюсь, вам понравилось. Жду ваших отзывы. Глава 11. Призраки прошлого, Джен. Из горячего источника я и Нацу выползли, когда наша кожа совсем сморщилась. Теплая водичка успокоила ноющее тело, а присутствие юного Этириаса позволило вздохнуть спокойно. Мы почти не разговаривали, но тишина не давила на уши, а уютно обволакивала нас. Это время позволило поразмышлять над природой моей привязанности к Нацу, ведь раньше я считал, что она стала результатом моего перевоплощения в Этириаса и последующего получения задания от господина Зерефа. Однако теперь меня брали сомнения на этот счет. Парень нравился мне сам по себе и напоминал почти идеальную версию меня, если бы с детства мне не пришлось отдавать все силы на поддержание прошлого мира. Глядя на него, такого взбалмошного и искреннего, я чувствовал потребность в том, чтобы его защитить. Я хотел уберечь его от людской тьмы и не дать разочароваться в окружающих, чтобы затем он не ощутил разрастающуюся черную воронку в месте, где раньше было сердце. Разумеется, сущность Этириаса положительно влияла на мое отношение к парню, и я действительно не был против того, чтобы между нами образовалась крепкая связь. О чем думал сам Нацу, пока мы нежились в источнике, мне было неизвестно. Однако он выглядел таким решительным, когда покидал купальни, что я даже удивился. В комнате отдыха нас давно ждали остальные и не начинали ужинать, пока мы не появились. Во время еды я наблюдал за Люси, которая открылась для меня с новой стороны. Она умело вела беседу, делая ее ненавязчивой и легкой. Полагаю, этому ее обучили в детстве, как будущую леди, а она по привычке использовала на нас навыки. Правда, девушка периодически залипала, глядя на нас с Нацу, и почти начинала капать слюной. Смотря на нее, я даже вспомнил термин, которым называли таких людей, ёйщики, вроде. Сестра такой же была, но умело шифровалась. Лишь я догадался о ее скрытой любви к подобным парам. Люси не спускала с нас глаз потому, что юный Этириас снова начал проявлять заботу обо мне, и она заключалась в том, что он подставлял ближе те блюда, которые мне понравились. Для него еда всегда была чем-то особенным, и когда он начинал делиться, то неизменно вызывал удивление у всех вокруг. Эльза с Греем пытались сильно не пялиться на нас, но в их глазах явно читались вопросы. Если бы я четко не осознавал природу своей привязанности к Нацу, возможно, поддался бы на провокации Люси. Однако я прекрасно понимал и свои, и его действия, а потому спокойно принимал заботу. Как если бы младший брат решил присмотреть за старшим. «Давайте устроим бой подушками, когда все закончили есть», — закричал Нацу, подскакивая, будто его что-то ужалило. «Как насчет 2 на 2?» Тут же вставила Люси и принялась пояснять на наши недоуменные взгляды. «Нацу и Бел против Грея и Эльзы. Силы должны быть равны, а я посмотрю в сторонке. По старшему волшебнику с каждой стороны», — произнесла Эльза, прищурившись, а затем улыбнулась. «Хорошая идея, но разве ты сама не хочешь поиграть?» «О, нет», — Люси предусмотрительно отсела подальше. «Вы меня снесете и не заметите». «Осторожность, это хорошо», — кивнула Эльза, беря подушку. «Мы тоже вооружились. Тогда дай команду». «Хорошо», — Люси хитро улыбнулась, и я вмиг разгадал ее коварный замысел. Она просто хотела попялиться на нас в свое удовольствие. «Бой». Блондиночка тут же отскочила, так как во все стороны полетели подушки. Они свистели с такой скоростью, будто были, как минимум, пушечными ядрами. Я прикрывал Нацу, перехватывая снаряды Эльзы и Грея, а он атаковал в ответ со всей силы. Невесть как у нас оказался еще десяток подушек, которые быстро пошли в ход. Наша команда была более слаженной, чем у противников, ведь те больше били самостоятельно и лишь старались не попадать друг в друга, однако и атаковали они мощнее. Пока я защищал Нацу, Эльза умудрилась запустить в нас 4 подушки сразу. Она начала метать их даже ногами. Грей тоже не спал, забрасывая нас снарядами. Я едва успевал перехватывать их и передавать Нацу, чтобы он с большим энтузиазмом закидывал ими противников. Битва завязалась нешуточная. Любой неподготовленный человек точно погиб бы тут, а мы сражались яростнее, чем когда-либо. В какой-то момент пары распались, и все стали атаковать всех. Вот тут оказалось совсем сложно, ведь эти дурни, и даже Эльза, стали вкладывать в броски магию. Простая подушка вмиг стала ужасным снарядом, от которого легче было уклониться, чем принять. Я уже думал выйти из игры, пока меня тут не прибили, когда Грей вдруг метнул подушку мне в ноги. Я не удержался и рухнул на спину. В тот же миг Эльза, обойдя Нацу, врезала ему с такой силой, что он тоже покачнулся и стал заваливаться вперед. Совпадение было слишком удачным, и одна блондинистая бестия уже приготовилась пускать кровь из носа, когда я резким перекатом ушел в сторону. Нацу встрял лбом в пол, избежав одной из самых банальных, но не менее провокационных поз. Я ухмыльнулся, услышав разочарованный вздох, и, окинув взглядом пространство, действительно убедился, что падение было лишь стечением обстоятельств. Люська была совершенно ни при чем. Нацу снова вскочил, потирая ушибленный нос, однако почти сразу оказался уложен на лопатки. Эльза прицельно запустила подушку ему в голову, и парень окончательно выбыл из игры. К счастью, волшебница затем занялась Греем, которого схватила за ногу, и принялась азартно мутузить 2 подушками. Я посчитал, что уже ничем не смогу помочь сагильдийцу, ибо выступать против разошедшейся Эльзы было смерти подобно, а потому скорбно прочитал молитву за упокой. «Я не сдох еще», — прокричал Грей, но в тот же миг получил подушкой в темечко и затих. Когда Эльза перевела на меня горящий взгляд, я картинно схватился за сердце и рухнул на пол под хихиканье Люськи. На этом бой был окончен. Победила Эльза, безоговорочно. Перед тем, как мы отправились в обратный путь, Люси отвела меня в сторонку для важного разговора. Я ожидал чего угодно, вплоть до просьб попозировать ради ее яйной душонки, но девушка выдала следующее. «Можно, я использую твой образ для истории, которую пишу?» Она покраснела, как помидор, но упрямо сжимала кулачки. «Что за история?» — уточнил я, хотя почти сразу принял решение. «Ну», — она потыкала пальчиками друг в друга. «Есть один журнал, в котором я часто публикуюсь, и он имеет определенную направленность. Какой же ты еще ребенок, Люси?» Я закатил глаза и похлопал ее по голове. «Разрешаю, но, что бы там ни было, хочу первым это прочитать. Первый будет читать Леви», — улыбнулась она. «И спасибо». Люси действительно напомнила мне сестру. Та тоже все время что-то писала, но никогда не давала мне прочитать, ведь слишком стеснялась. Правда, когда я однажды наткнулся на описание жаркой постельной сцены между 2 мужчинами, ей пришлось признаться. Оказалось, она выкладывала истории на каком-то фигдуке или буктуке,

как им это удается или почему именно они вынуждены разменивать годы своей жизни на жизнь целой планеты, но то, что Земля все еще обитаема благодаря им, факт. Многие люди даже не подозревают о существовании самого термина батареек, они лишь живут, думая, что магия осталась только в сказках. И даже батарейки не всегда понимают, почему им отпущен столь короткий срок. С тех пор, как впервые был открыт этот феномен, прошло много времени. Джон Уотс был далеко не единственным исследователем в этой области, однако он единственный добился таких результатов, что научное сообщество просто не могло бездействовать. Его теории могли перевернуть весь мир, нарушить все привычные законы и уничтожить хрупкий порядок. Его исследования подтверждали существование магии, которая нарушала все привычные устои. Только представьте себе, что всем известный закон всемирного тяготения, который, словно один из столпов, держит мир, вдруг нарушается одним единственным движением руки. Раз, и, скажем, яблоко, что должно было упасть, зависло в воздухе, поддерживаемое незримой силой. Как это получилось? Можно ли объяснить это, опираясь на остатки законов физики? Кому подвластно управлять такой странной силой? И как ее использовать на благо людям? Вот о последнем и задумалось научное сообщество, когда первая волна критики, обрушившаяся на доктора Уотса, схлынула. Доктор был сослан сперва в психиатрическую клинику, а затем посажен под домашний арест. Вход в научное сообщество для него навсегда оказался закрыт. Однако даже так он не собирался сдаваться. Он слишком много времени посвятил изучению загадочных людей, чтобы просто отмахнуться от них. Нет, он собирался открыть правду всему миру, поэтому начал писать книгу, в которой подробно рассматривались годы своих исследований. Доктор Уотс кропотливо выводил теории, объяснял новую картину мира, доказывал существование магии и отрицал привычные законы. И именно это свело его в могилу. Его идеи, которые сперва смешили научное общество, а затем откровенно пугали, могли слишком многое изменить, а сам ученый со временем стал просто одержим теорией магии. Все труды прошлых поколений можно было бы выбросить в урну и встать лицом к лицу с загадками Земли. На такое никто не готов был пойти. Поэтому узкий круг посвященных лиц задумал избавиться от смутьяна. Все было обставлено как несчастный случай, который унес жизнь не только самого доктора Уотса, но и сжег первый вариант книги. Однако на этом история не закончилась. Нет, именно здесь она началась. Книга «Дети Земли» не была опубликована, но ее черновой вариант сохранился. Именно он расходился по рукам и втайне читался и изучался. Как ни странно, несмотря на то, что идеи Джона Уотса считались абсурдными, у него все же были последователи. В основном это были юные, неокрепшие умы, готовые верить в чудо. С присущим молодости пылом они рассыпались по миру, ища тех самых детей Земли. Все они старались действовать тихо, ведь даже простые обыватели, если не знали, то догадывались, что стало истинной причиной смерти доктора Уотса. Дальнейшие исследования проходили лишь в кругу проверенных лиц и никогда не выходили за пределы сообщества. До тех пор, пока не будет достоверного способа доказать существование магии, все следовало держать в секрете. Судьбу Джона Уотса повторить никто не хотел. Многие ученые по-прежнему отрицали само существование магии, однако своевременный информационный вброс был сделан. Даже среди них, умудренных опытом стражей науки, было немало мечтателей, которые раньше лишь краем сознания думали о воплощении детских сказок и юношеских грез. То, к чему в научном кругу еще недавно относились как к абсурду, уже не так сильно порицалось. Умы многих ученых занимали мысли о волшебстве, однако вовсе не о доказательстве его существования, а, напротив, об опровержении этому. Но, как говорится, с огнем надо бороться огнем. Чтобы доказать, что магии нет, нужно опираться на факты, которые ученые и поспешили собрать. Загадочные люди, именуемые «дети Земли», находились и довольно часто, однако прийти к таким же выводам, к каким в свое время пришел доктор Уотс, никто не смог. Все, казалось, было очевидным, люди просто были от рождения слабыми, поэтому быстро умирали, и вовсе не было ничего странного и загадочного в них, однако это было лишь на поверхности.